Глава 8. Шаманские причуды. Временное затишье в своей части Дикого Поля Нестор Махно использовал для формирования революционной повстанческой армии Украины. Все новые и новые села присоединялись к свободной анархистской территории, и армия батьки Махно росла, как тесто на дрожжах. Крестьяне платили справедливые налоги Нестору Махно, а батька защищал земли анархистов от чужих загребущих лап. Полученное из сел продовольствие шло для снабжения добровольческой армии и обмена на вооружение. Главным товарным партнером анархистов стало большевистское правительство в Москве. Тележные караваны с пшеницей регулярно уходили на север к железнодорожным станциям Русской Пролетарской Республики. Обратно телеги привозили в Гуляйполе продукцию оружейных заводов, пулеметы, винтовки, ящики с патронами. Бумажные деньги потеряли всякое уважение. Каждое правительство печатало собственные ассигнации, и хождение они имели только на подконтрольной территории. Бывшая Русская империя развалилась на неравные части. Центральные губернии и столицу контролировали большевики. Украина и Прибалтика оказалась вся под оккупантами. Финляндское княжество образовало отдельное государство. Сибирь и Дальний Восток тоже ушли в свободное плавание. И штормило их основательно. Власть переходила из рук в руки. Южные губернии раскололись по этническому признаку. Появились самозваные закавказские и среднеазиатские государства. В Крыму, на Дону и Кубани власть взяли белогвардейские генералы. К общей сумятице в издохшей империи к концу осени прибавился жуткий раздрай на землях Малороссии. В ноябре, после капитуляции Германии и странам Антанты, немецкие войска спешно покинули оккупированные земли, и Украина обрела неожиданную свободу. Белые, красные, черные, зеленые – власти всех мастей расхватали жирные куски. Помимо анархистов, появились полки украинских националистов и бесчисленные отряды откровенных бандитов. Линии фронта на гражданской войне не было, дрались все против всех. Даже вроде бы близкие по идеологии творцы революции, анархисты и большевики выступали то союзниками, то непримиримыми врагами. Стоило лишь продотрядам коммунистов сунуться на земли Дикого Поля, как в погоню за мародерами мчались пулеметные тачанки батьки Махно, и лихие анархисты крошили пролетария в капусту. Белые обещали вернуть прежнюю спокойную жизнь из имперского прошлого. Красные манили радужной картиной скорого светлого будущего, а Нестор Махно собирал вокруг себя прагматиков из настоящего времени. Крестьяне отчаянно рубились за свою землю и обретенную свободу. А тех, кто не примкнул никакой политической силе, безнаказанно грабили все подряд. Алексею претило участвовать в хаосе кровавой схватки, но бросать товарищей анархистов не хотелось. Наивные идеалисты, они мечтали построить истинно свободное общество без давлеющей над народом централизованной власти. Юноша одобрял формирование революционной армии из добровольцев, хотя и понимал слабость народной партизанщины. Алексею нравилась система выбора атаманов из рядов лучших бойцов, которая очень походила на подобную в раннем казачестве. Однако у казаков в отрядах всегда царила воинская дисциплина, походный атаман правил жестко. Никто из бойцов не роптал на справедливую строгость командира, а вот в анархистской партизанщине не в меру сурового батьку запросто могли после революционного собрания прогнать из командиров. И меру сей суровости общество определяло, исходя из представлений большинства бойцов отряда. Повстанческую армию Нестора Махно спасало от развала лишь наличие в революционной массе огромного числа уже повоевавших в Первой мировой бывалых солдат. Ветераны понимали значение воинской дисциплины в бою и скрепляли партизанские отряды как железная арматура. В гражданской войне поле боя похоже на рассыпанные по зеленому сукну скатерти разноцветные стекла разбитого калейдоскопа. изначально нет никаких четких линий, а тут еще шаловливая рука злодейки судьбы постоянно встряхивает ткань мироздания, причудливо смешивая и сталкивая вспыхивающие в отсветах закатного багрянца острые грани групп стекляшек. Братоубийственная война резала цветными осколками издыхающую империю по-живому. Черная клякса анархистских земель превратилась в извивающегося осьминога на разделочном столе сумасшедшего картографа. Отряды махновцев то оставляли обжитые села, то вновь отбивали родные хаты у разноцветных недругов. Ранее созданная в пограничье разведывательная сеть батюшки Алексея утратила былую эффективность. Однако он удачно использовал передышку лета и осени 18-го года, сумев подучить агентуру и усовершенствовать радиопарк. Инвалидная команда батюшки Алексея освоила прием цифровых сигналов на слух и получила в пользование простенькие приемопередатчики. Ронин и Лосано сделали дополнительные приемные контуры для уже существующих передатчиков. Перфоленту в конструкции решили оставить. Доморощенным радистам требовалось многократное повторение радиограмм, да и с телеграфным ключом грубые лапы мужиков не дружили. Радиолампы Алексей изготавливал лично. Отпущенного времени хватало для создания массового радиопарка. К моменту активных боевых действий каждое крупное подразделение, располагающее собственным штабом, имело штатного радиста. Нестор Махно ежедневно получал цифровые отчеты. Он четко представлял положение повстанческой армии и напирающих сил противника. Радисты из инвалидной команды батюшки Алексея обеспечивали связь отрядов с гуляй-полем, где располагались радиовышка и мощный ретрансляционный центр. Шустрые юные связистки обрабатывали шифрограммы со всех концов черной зоны и пересылали в штаб Нестора Махно. И хоть радиостанции полевых командиров слабенькие, но способны переговариваться с соседними отрядами. Это обеспечивало быстрое взаимодействие подразделений. Длинные щупальца черного спрута хватали мелкую слепую добычу, перемалывая ее пулеметными засадами или давя неожиданными фланговыми ударами конницы. Но вскоре белогвардейские генералы нащупали слабое место радиосети «Батьки Махно» и, стремясь нарушить связь отрядов со штабом, нанесли акцентированный удар по гуляй-полю. Связисты успели вовремя эвакуироваться. Сын ведьмы постарался, но радиомачту вражины снесли напрочь. Постоянно заново воздвигать высокую железяку Алексею показалось занятием очень муторным. Он придумал поднимать антенну на воздушном шаре. Лосано добыл водород путем электролиза из воды и закачал газ в переносные железные баллоны. Электроэнергию испанец брал от избыточной мощности мобильных ветрогенераторов, особенно ее некуда было девать по ночам. Оболочку шара шили из брезента от армейских палаток, пропитав специальным раствором. Поднятый воздух шар раскрепили тросами, чтобы ветер не раскачивал, а подвешенную антенну соединили экранированным кабелем с наземной аппаратурой и источником питания. В таком исполнении центр связи мог легко перемещаться вслед за штабом повстанческой армии. Нестор Махно все зрел и ведал в черной зоне. А для глубокой разведки вражеских тылов в воздух поднимался шаманский дренолет. Черным коршуном сын ведьмы облетал интересующий анархистов район. Ни одна пушченка не ускользнула от колдовского взора казака. Ночи непогода для дьявольской птицы препятствием не являлись. Топливо дренолет не потреблял, мог летать, пока шаман не устанет. Однако Алексей зря товарищей анархистов не баловал. Вылетал теперь не каждый день, ибо он был единственным серьезным хирургом на всю повстанческую армию. Остальные редкие скулапы только легкие раны лечили. Недоставало врачей в революционной армии Махно. Да и в организации полевых госпиталей большая проблема. В условиях внезапной передислокации отрядов всех тяжелораненых приходилось оставлять в селах на милость наступающего врага. а милосердием гражданская война не могла похвастать. Пленных никто не брал. Поэтому батюшка Алексей пациентов перевозил в своем санитарном обозе, пока не удавалось их пристроить в надежном тылу у родичей. Доставка раненых с фронта тоже проблема, но ее Алексей решил просто. Переносил полевой лазарет поближе к району боевых действий. Рисковый шаг. В случае внезапного прорыва вражеской конницы не успеешь ног унести. Однако сын ведьмы постоянно контролировал фронт, как минимум до линии горизонта, а перемещение крупной массы железа видел даже за призрачной чертой. На всякий случай Алексей организовал плотное пулеметное прикрытие полевого лазарета. Его команда очень споро собирала крепкие пулеметные доты из бревен, распиленных электропилами. Материал добывали прямо тут же, в прифронтовом селе, из разобранных домов и амбаров. А чтобы скрыть огневую точку и пресечь ее поджог, внешние стены дзота укрепляли земляным скатом. Вокруг дзота передвижная моточерпалка выкапывала глубокий ров за час. Она же использовалась при рытье блиндажей в открытом поле. Тогда и стены брезентовых палаток укрепляли плетнями из веток и огораживали земляной стеной в рост человека. Вообще, в бродячем таборе батюшки Алексея имелось уйма электрических и паровых устройств, повергающих рядовых обывателей в шок. На сборных вышках вращали лопасти ветрогенераторы, нещадно чадили трубами паровые котлы на колесах, неистово жужжали электропилы. Натужно пыхтели землечерпалки, отплевываясь фонтаном рыхлой земли. Ночь разрезали ослепительные лучи прожекторов. И всю эту колдовскую машинерию ограждали витые кольца колючей проволоки с яркими табличками. Красные черепа зло скалили зубы, отпугивая бродяг от минной полосы. Гирлянда мин активировалась или снималась с взвода электрическим сигналом по тонкому кабелю, слегка прикопанному под кольцами колючей проволоки с внутренней части охранного периметра. Массовая дезактивация мин позволяла их быстро извлечь из грунта и использовать смертоносную гирлянду вновь. Хозяйственный Андрюха не давал саперам разбрасываться ценными изделиями. Святой инок был совершенно спокоен за свою паству. На крайний случай, поверх бронированного прицепа параэлектромобиля водрузили вращающуюся башенку со станковым пулеметом. Если добрый батюшка Алексей разозлится и превратится в беспощадного ронина, мало врагам не покажется. Однако еще ни разу враги не прорвались к полевому лазарету анархистов. Шаман ведал обстановку на поле боя, и когда случалось отступление анархистов, вовремя уводил кочующий табор в тыл. Санитары работали слаженно, как муравьи. Вместительные фургоны заполнялись многоэтажными стеллажами для укладки тяжелораненых. Пациенты с легкими ранениями заполняли фургоны с гибкими ременными сиденьями. Все колесные платформы катились на резиновых колесах и оснащались мягкими амортизаторами. Часть транспорта шла не на конной тяге, а на электромоторах. Вспомогательное оборудование укладывалось в колесные прицепы. В период затишья персонал лазарета регулярно тренировался в экстренном свертывании лагеря. Безопасный отход каравана контролировал кружащий в небе черный вестник. Если был выбор, то медицинский табор уходил в ночь. Электрические фары освещали дорогу лошадям, а в случае опасности огни гасли, и караван таился в темноте. Сын ведьмы по рации голосом корректировал курс, помогая Андрюхе обойти опасные места. Шаман видел с неба даже притаившиеся вражеские дозоры. Конечно, он мог уничтожить их бомбой. Однако Алексей старался зря народ не губить. Иноку было жаль заблудшие души. Вся его деятельность свелась к медицинской помощи раненым бойцам и организации информационной поддержки штаба анархистов. Даже в ситуациях опасного сближения отступающей колонны медсанчасти с боевыми отрядами врага Алексей ухитрялся обойтись без кровопролития. Однажды эскадрон белогвардейской конницы чуть не нагнал хвост лазарета, спешно уходящего от прорванного рубежа обороны анархистов. Дело было под вечер. Проселочная дорога предательски выдавала удирающий обоз махновцев шлейфом коричневой пыли вдали. Почуяв легкую добычу, всадники хлестали коней нагайками, ускоряя темп погони. Неожиданно в небе затрещал мотор аэроплана, и черный вестник смерти закружил над головами казаков. Лихой Исаул на скаку пальнул из карабина в черную механическую птицу. Эскадрон не сбавил шаг. Другие храбрые станичники тоже скинули стволы карабинов к небу, но... поддержать почин командира огнем не смогли. Словно рука невидимого великана хлопнула по дороге, поднимая в воздух тучу пыли. Удушливое серое облако окутало колонну всадников с ног до головы, лишив обзора. Пыль забивала глаза, лезла в ноздри. Кони встали, закружили на месте, нервно мотая головой. Попытка выскочить из пылевого облака, уйдя за обочину дороги, не принесла существенного облегчения. Пыль будто прилипла к воздуху вокруг рассыпавшейся колонны. Эскадрон рассредоточился по полю, разорвав серое марево на лоскуты. Внезапный порыв ветра сдул пыль в сторону дороги, собрав серую дымку в кружащийся злобно шипящий вихрь. Казаки с ужасом заметили, как из пикирующего черного аэроплана вываливаются бомбы и ныряют во вращающуюся воронку темного смерча. Через секунды вихрь создал из черных бомб зубцы стремительно кружащейся короны и, грозно завывая, двинулся вдоль дороги на обомлевших наблюдателей. С каждым метром смерч вбирал внутрь ревущей трубы новые порции дорожной пыли, наливаясь мраком. Вращение короны усиливалось, превращая ее зубцы в бешено кружащуюся циркулярную пилу. Нервы казаков не выдержали психической атаки темных сил. Руки перестали натягивать поводья лошадей, и перепуганные животные драпанули по полю, подальше от надвигающейся смерти. Никто из всадников больше не посмел выстрелить в сторону дьявольского порождения. У казаков в памяти всплыли жуткие байки про черного вестника, после встречи с которым исчезали конные разъезды и даже целые эскадроны. Не зря, видно, шептались, что по весне даже немецкий полк в степи сгинул. Неспроста оккупанты в гуляй-поле больше не совались. Искушать судьбу казачкам не хотелось тоже. Со страхом оглядываясь на разбушевавшуюся нечистую силу, православные надеялись лишь на резвость скакунов и заступничество светлых архангелов. Батюшка Алексей был добр к соотечественникам, отпустил землячков с Богом. А вот в другой раз казачки упертые попались, озлобленные. Пришлось поучить жестче. Дело происходило в ночи. Сотня всадников перлась по дороге прямо на притаившийся во мраке караван медчасти. Увести лазарет в сторону не получалось. Буераки по обеим сторонам дороги. В темноте даже не выходило пугануть казачков черными крыльями аэроплана. Не впечатлит демонстрация в безлунную ночь. Пришлось Алексею приземлить шаманский дронолет в сторонке и выйти в голову колонны пешочком. Андрюхе атаман приказал зажечь фары электромобиля, и в их дальнем свете неспешно побрел навстречу дозорному разъезду. Казаки вскинули к плечу карабины, но не стреляли. Автомобили и в белогвардейских частях не редкость, может, на своих наскочили. Лишь когда здоровенный бородатый мужик подошел вплотную, разглядели в нем махрового анархиста. Двухметровый битюк, перепоясан ремнями портупеи, с левого бока короткий палаш с серебряной рукоятью висит, с правого кобура с маузером болтается. Видимо, обознался махновец, за своих троих казачков принял. «Доброй ночи, люди служивые!» Приложив ладонь к внушительному медному кресту, покоящемуся на могучей груди, слегка поклонился встречным путникам странный тип. «Куда путь держите? Не заплутали случаем?» «Тебе, бородатая морда, спросить забыли!» Зло оскалился старший дозора и прицелился в голову наглого махновца. Однако, оценив шикарную черную папаху, подправил прицел, опустив ствол чуть ниже. Побоялся знатный трофей забрызгать мозгами. Хотя, похоже, у здоровяка их совсем немного-то и было, раз так по-дурацки решил на пулю нарваться. «А зря», — сочувственно покачал головой дерзкий дурень. «Я бы направил на путь праведный. Глядишь, и живы бы твои товарищи остались». «Товарищи себе в могиле ищи, собака анархистская!» Сплюнул в сторону встречного молодой, усатый казачок и объехал путника справа. «Гриша, может, на месте прикончим убогого умишком?» Объехал пьяшца слева другой всадник, отрезая путь к бегству. «Не, мы сперва анархистского попа спытаем о его товарищах!» Не спешил спускать пусковой крючок карабина глава разведгруппы. «Говори, скотина, кто в обозе катит?» «Не бери греха на душу, станичник!» Крепко взяв пальцами кончик массивного креста, приподнял от груди реликвию странный инок. «В лазарете лишь раненые и божьи люди, заботу о них несущие. Дай пройти с миром, казачок, и тебе мир будет!» «Вот чертов поп! Сам на краю могилы стоит, а еще анафемой грозится!» Злобно загоготал старший дозора. «Лоб крести, злыдень красный, сейчас юшку тебе пустим!» «Брат, у анархистов кровь черная!» Издевательски засмеялся молодой усач справа. «Сейчас и проверим!» Усмехнулся конвоир слева. «Григорий, пали в черта!» «Не по-божески казнь вершишь, станичник!» Горестно вздохнул приговоренный к смерти инок. «Ты хотя бы имя у невинной жертвы спроси, иначе у кого на Божьем суде прощения просить будешь?» «Ну и как звали покойничка?» Оскалился в злобной гримасе палач и плотнее прижал приклад к плечу, готовясь к отдаче. «Ронин, может, ненароком слыхал, грешник?» Опустив крест, смиренно сложил ладони перед грудью благочестивый инок и с дьявольской усмешечкой на губах глянул прямо в глаза оторопевшему казаку, словно демон в душу заглянул. Казак ведал про грозного батюшку. Палец палача нервно дернул спусковой крючок, но прежде чем он это сделал, невидимая дьявольская сила качнула ствол карабина влево. Оглушительно грохнул в ночи выстрел. Пуля из отклоненного ствола на вылет пробила грудь левого соратника. Станичник опрокинулся спиной на круп лошади. Выпавший из рук карабин плюхнулся в дорожную пыль. «Дядька Григорий, ты по что своего пальнул?» Возмутился молодой подручный палача и попытался самолично привести приговор в исполнение, но патрон переклинило, дослать в ствол не вышло. «Вырода, стреляй! Вынока проклятого!» «Сдохни, бисова душа!» Передернув затвор, Григорий опять скинул оружие к плечу. Палец потянул спуск, но карабин снова предательски дернулся, только теперь невидимая колдовская сила качнула ствол вправо. Вспышка озарила ночь, грохнул выстрел. Молодой усач с пробитым сердцем завалился на бок. «Метко бьешь, палач, руку на казнях хорошо набил», — поиздевался над косоруким стрелком анархист. «У, гад!» — в отчаянии взревел казак и, торопливо передернув затвор, попытался пальнуть в колдуна прямо от бедра. Неведомая сила направила ствол в голову коня. Грохнул третий выстрел. Животное рухнуло, как подкошенное, придавив ногу палача-неудачника. Беспомощно барахтаясь в дорожной пыли, урядник с ужасом наблюдал за недвижимой длинной тенью черного инока. Странный путник не спешил резать поверженного врага. Палач приподнялся на локте и выглянул из-за трупа коня. Снизу силуэт знаменитого ронина, подсвеченный далекими лучами фар, выглядел гигантским. «Видно, отвел Господь Бог руку неправедного палача». Показно целуя крест, порадовался чудом оставшийся в живых инок. «Ну как, и дальше будешь, богопротивный грешник, упорствовать в ереси бесовской, али покаешься и дашь честным людям пройти в родную обитель?» «Не губи, батюшка!» — взмолился урядник. «Отпусти, я все грехи отмолю, восковую свечу в храме у святых образов поставлю, пудовую!» «Вот и чудненько!» — облегченно вздохнув, возрадовался добрый инок и размашисто перекрестился. «Не придется брать тяжкий грех на душу. Ползи, болезный, к отряду, разъясни братьям-станичникам, на чьей стороне ныне Господь стоит». «Да как же я доползу?» Тужась вытянуть придавленную тушей мертвого коня ногу, закряхтел бедолага. «В добром помысле и подсобить не грех», — сочувственно кивнул чудотворец и, наложив длань на святой крест, запрокинул голову к звездному небосводу. «Господи, помоги грешнику, ставшему на путь праведный, донести волю твою заблудшей пастве!» Мертвый конь чудесным образом поднялся на ноги. Невидимая сила приподняла поверженного наземь палача и аккуратно водрузила в седло. Рядом с вестовым казаком стали почетным караулом убиенные им соратники. Мертвецы сидели со стекленевшими глазами, не шелохнувшись, словно привязанные к седлам незримыми путами. Кавалькада живых и мертвых размеренным шагом двинулась навстречу отряду. Когда перепуганный до смерти урядник преградил путь соратникам и, заикаясь, поведал страшную историю, казаки авангарда истово перекрестились. И тут, будто бы в подтверждение правдивости слов вестника демона, мертвецы из его свиты браво выхватили шашки и торжественно вскинули клинки на караул. Удирали казаки от оживших мертвяков очень резво, чуть коней не загнали. А караван медсанчасти без помех продолжил ночной переход. Конечно, Ронину было жаль убитого невинного конягу, но войну не выиграть без жертв. Хорошо, хоть и в этот раз обошлось малой кровью. Такая щепетильность доброго батюшки другим революционным командирам очень была не по душе. Но пришлый инок находился под опекой самого Нестора Махно, да и перечить грозному Ронину никто из простых атаманов не решался. Однако появился в повстанческой армии и непростой командир – Лев Николаевич Зиньковский. Начальника контрразведки батьки Махно соратники и враги обычно именовали по-старому – Левой Задовым. Наглого молодого еврея это не смущало. 25-летний Лева уже успел отмотать солидный срок в царской тюрьме. Там же от жандармов получил первые уроки ведения допросов с пристрастием. На собственной шкуре испытал действенность старорежимных приемов. Кулаки у рослого молодца были крепкие, нервы тоже. Еврейский котелок на плечах варил хорошо. Лучшей кандидатуры на должность начальника контрразведки батька Махно не нашел. Надо сказать, Лёва Задов батьку не подвел. С энтузиазмом взялся за дело. А что людишек трепал крепко, так и времена жестокие. С врагами революции миндальничать нельзя. Народец прибивался к повстанческой армии разный. Строгий догляд требовался. Вот и старались хлопцы Лёвы Задова, рук не покладая. Крови и греха бывшие лиходеи не чурались. «Михась, что вынюхал новенького про чужестранного инока?» Важно развалившись на стуле за письменным столом временной канцелярии, обратил взор на вошедшего подручного начальника контрразведки революционной повстанческой армии Украины. «Да не подобраться близко к бисову доктору!» Виновато развел руками агент. «Инвалиды проклятые, как цепные псы, кидаются. Уже и под ноги мне полили из маузеров. Ты бы, Лёва, нам тоже такие славные машинки раздобыл, а то ходим с наганами, как последние босяки». «Батька Махно маузерами только командиров вооружает», — похлопал по деревянной кобуре тщеславный начальник. «У инока проклятого каждый второй с маузером ходит», — обиженно шмыгнул носом подчиненный. «Михась, не трави душу», — метнул в наглую морду красный карандаш столоначальник. «Мне батька не разрешает даже брать под контроль радиосеть инока, а уж по всем понятиям секретная связь – это точно моя епархия. Махно близко приближаться к гадской инвалидной команде запретил». «Так мы же свою связь наладить хотели», – напомнил подручный. «Парни аппарат вместе с антенной выволокли из штаба полка и своего телеграфиста из города привезли. Может, получится чего?» «Знаешь, как мне за утерю радиостанции влетело от батьки?» — хлопнул по шее Лёва Задов и указал пальцем в сторону инициатора провокации. Если не разыщем, я тебя первого к стенке поставлю». «Да чего ее искать? С ней телеграфист за стеночкой колдует», – опешил похититель. «Дятел твой специалист. Только ключом азбуку Морзе застучать и умеет, а расшифровать ни одной радиограммы не смог». Лёва стал загибать крупные пальцы сосиски. «Как составляется послание, так и не понял. В схеме устройства из чудных радиоламп не разобрался. Как изготовить сами лампы, тоже не знает. Ну и на кой нам сдался этот тупарь?» «В Александровский спецо хвалили», – пожал плечами агент. «Уже шибко много загадочного иноземный инок накрутил в своих телеграфных аппаратах. Простому смертному за всю жизнь не разобрать». «Не досуг нам всю жизнь разгадки ждать», – нахмурил брови суровый начальник. «Завтра же суй все в мешок и топи в речке». «Радио в мешок засунем, а с телеграфистом что делать?» Сдвинув на лоб косматую папаху, почесал затылок Михась. «Рядышком притопи. Да погоны золотые в карман кителя подложить не забудь». «Так поутру, стало быть, наши хлопцы утопленника выловят и к батьке Махно потащат», — уловил суть операции прикрытия агент. «В штаб я уж сам труп диверсанта золотопогонника доставлю», — уточнил деталь Лёва Задов. «Ты перед тем, как станешь топить улику, не забудь слегка финкой ливер из клиента выпотрошить. Только смотри, не переусердствуй. Раненый злодей должен сам утонуть. Не то гадский доктор скроет трупик и всю нашу аферу разгадает». «Я диверсанта лучше штыком кольну», — ухмыльнулся толковый подельник. «Якобы часовой задеть успел, перед тем, как его оглушили, а потом сие героическое действо запамятовал». «Часового надо бы потом тоже под пулю поставить», — прищурил глаз хладнокровный контрразведчик. «Отошли растяпу на передовую и проследи за его судьбой». «Ладно, прослежу», — подмигнул понятливый душегуб. «Нестор Иванович на днях свою новую шашку хвалил», — перевел разговор на другую тему Лёва Задов. «С одного удара вражине мародеру башку с плеч снес. Клинок острый, как бритва». «Проведал я про то чудо-клинок», — кивнул шпион. «Кузнец сказывал, будто он самолично роненым из булатной стали выкован». «И когда этот батюшка чистоплюй всюду поспевает?» — хлопнул кулаком по столу завистливый начальник. «Вот уж кого бог талантами наделил не в меру». «Когда нет боев, ронин в тылу балует», — донес соглядатай. «Испанский кудесник хитрые чертежики ему рисует, а инок по тем малюнькам в кузне всякую приспособу для механических агрегатов кует. Для поднятия высокой температуры в горне использует наддув воздуха электронасосом. Под молотом могучего ронина металл плющится словно глина. Кузнецы поражаются чутью мастера. Он на глаз безошибочно определяет качество металла. А еще иноземец улучшает сталь химическими добавками. Местный кузнец подозревает, что шаман умеет колдовскими заклинаниями выгонять из железа пузырьки воздуха и лишнюю инородную примесь. Так с железом и огнем спора работать никому не удалось бы без нечистой силы. Видно, добыл ронин в Японии и Китае тайные знания древних мастеров». «Нечего нам в высокие сферы соваться», – скривился начальник контрразведки, памятуя о неудаче с радиотелеграфом. «Ты, Михайся, лучше поведай, что на дьявольском стрельбище высмотрел». «Ох, чудит, батюшка», – поежился шпион. «Вначале носится по полю, как угорелый, а потом начинает кувыркаться и палить из маузера во все стороны». «Просто воздух палит», – поразился неразумному расходу дорогих боеприпасов Лёва Задов. «Да нет, командир, ронин по заранее расставленным чурбакам стреляет», — хитро прищурился соглядатай. «Хочешь, покажу? Я специально один заставил хлопцев к нам в хату прикатить, за дверью валяется». «Удиви», — встал со стула начальник и направился в сени. Испещренная пулями мишень действительно сильно впечатлила профессионала. Наметанный глаз сразу отметил глубину пулевых отверстий в полуметровом чурбаке. Часть была совсем неглубокими, хвостик пули даже можно узреть. «Ронин что, с километра в середину чурбака попадает?» Оценив убойную силу оружия, сделал логичный вывод эксперт. «При этом еще цирковые кульбиты по полю крутит», — кивнул Михась. «И стреляет поочередно с обеих рук». «Да, похоже, еще из разных стволов», — заметил отличие калибра пуль контрразведчик. «Я инока только с маузером видал», — пожал плечами Михась. «Но издали особо-то не разглядишь. Может, во второй руке у Ронина наган и был. Шаман обеими руками в сторону мишени тыкал». «Ага, еще и винтовочный обрез под мышкой», — отвесил подзатыльник нерадивому шпиону начальник. «Ратозей, бинокль взять с собой не догадался». «Так шаман крутится, как юла», — поправляя сдвинутую на глаза папаху, оправдывался Михась. «Тут никакая бинокля не поможет уследить за Иродом. Сам бы поглядел на бешеную карусель». «Вот и поглядим». Одернув рубаху, перетянутую ремнями портупеи, решил лично вывести проклятого шамана на чистую воду начальник контрразведки. Лёва Задов часто сталкивался с Рониным в штабе батьки Махно, но в боевой обстановке еще ни разу инока не видел. Хотелось узнать, каков хваленый казак в настоящем деле. «Михась, когда у Ронина вечерняя тренировка на стрельбище?» «Уже перед самым закатом», — замялся подручный. «Только тогда мы без горячего ужина останемся, ибо уже надо бы коней седлать и скакать на дьявольское поле недалеко за расположение полка». «Так как же Ронин повсюду поспевает?» — сплеснув руками, зло посетовал Лёва Задов. «Шаман быстрее пришпоренной лошади несется, не разбирая дороги. Через ямы прыгает, как сайгак, удирающий от волчьей стаи». Михась тяжело вздохнул. «Нам его конными не опередить. Загодя выезжать следует». «Перекусим на ходу. Пироги в тряпицу заверни». Не хотелось Леве пропустить начало представления. «Седлай коней, Михась». Все равно, пока провозились в штабе и неспешно рысили на конях к далекому полю, чуток опоздали. Щелчки выстрелов из маузера уже доносились со стороны дьявольского стрельбища. «Лёва, не спугнуть бы демона!» — попридержал коня подручный. «Надо бы спешиться под прикрытием кустарника, дальше тайком покрадемся». «Хочешь, чтобы Лёва Задов на брюхе ползал перед иноземным отродьем?» Грозно ошпарил наглеца взглядом вскипевший анархист. «В поле иначе зверя не высмотреть, спугнешь!» Втянув голову в плечи, оправдывался опытный разведчик. «Ладно уж, за кустиком с театральным биноклем посижу». Достав из сумки трофейную оптику внушительных размеров, пошел на компромисс кабинетный работник. «Веди в партер, билетер!» Шпионы привязали коней и тихонько прокрались через заросли кустарника. После череды быстрых выстрелов Ронин остановился, перезарядил маузер и зачем-то вогнал пистолет обратно в деревянную кобуру на бедре. Затем резко обернулся к мишени, взмахом руки, молниеносно выхватив маузер из кобуры. Пистолет влетел ему в ладонь, словно к рукояти была заранее привязана тонкая прочная нить. Первый выстрел грохнул, как только рука стрелка подхватила маузер на лету. Последующие посыпались горохом следом, когда Ронин уже кувыркался в сторону, уходя от воображаемого огня противника. Руки инока вскидывались в сторону расположенных с разных сторон мишеней. Что удивляло, обе руки дергались, будто бы и во второй был зажат невидимый пистолет. «Чего это чудик пустым кулаком в мишени тычет?» Пожав плечами, не понял сути упражнения Михась. «Дорогие патроны экономит, руку набивает». Тоже не совсем понял действия шамана Лёва Задов, но чтобы не терять авторитета, придумал логичное объяснение. Наблюдателям было невдомёк, что в кулаке шаман сжимал разнокалиберные пули, накануне вынутые им из тел раненых бойцов. Алексей отрабатывал в движении не только меткость стрельбы из маузера, но и метание пуль гравитационной силой. Палец левой руки указывал направление полета, а из слегка разжатой ладони вылетал очередной остроконечный кусочек металла. Как раз эти-то пули и пробивали короткие каналы в древесине мишеней. «Ни черта не разглядеть!» – разочарованно убрал бинокль от глаз Лёва Задов. «Далеко, не вижу попаданий в мишени. Пойдем поближе поглядим». «Ну а как шаман обидится?» – поежился подручный. «В конце-то концов, я здесь начальник контрразведки и имею право знать, как мои бойцы умеют стрелять». Не пожелал таиться дальше важный начальник и, хрустя поломанными ветками, вылез из укрытия. Алексей прервал упражнение, обернувшись к непрошенным гостям. Шаман давно видел их присутствие, но до поры вида не подавал. Лёва Задов шествовал по полю не спеша и в полусотни метров решил испытать терпение инока. «Михась, дай-ка огоньку!» Став в полоборота к Ронину, неторопливо достал из кармана серебряный портсигар Лёва, вынул папиросу и всунул в зубы. Михась чиркнул спичкой, услужливо поднес огонек к кончику папиросы, но только лишь затлел табачок и появился первый дымок, парень отшатнулся и нервно затряс в воздухе погасшей спичкой. «Ты чего?» Не разжимая зубов, удивленно воззрился на округлившиеся от страха глаза подручного Лёва Задов. «Папироса улетела!» Дрожащими пальцами указал причину душевного потрясения Михась. Лёва Задов опустил взгляд и не увидел кончика папиросы. Зубы сжимали пустую смятую бумажную гильзу. Глаза инстинктивно заметили движение в паре метров. Вечерний ветерок погнал по траве белый обрывок папиросы. Лёва на мгновение окаменев, скосил глаза в сторону далекого шамана. Ронин указывал вытянутым пальцем левой руки в сторону курильщика, словно целился из невидимого пистолета. На устах инока играла дьявольская усмешка. Ронин был доволен точным выстрелом. Лёва мог поклясться иудейским богом, что не слышал звука выстрела, но куцая курок в его зубах молча доказывал обратное. Дьявольская пуля срезала папиросу. Дискутировать с проклятым шаманом совершенно не хотелось. Лёва Задов оттаял, выплюнул мокрый окурок и еле сдержал ладонь, чтобы не утереть холодный пот со лба. «Михась, по-моему, нам и так уже ясно видна меткость стрелка. Не стоит попусту тратить время. У нас своих дел в штабе полно. Пошли-ка отсюда, пока совсем не стемнело». «Ага, командир, потопали назад». Стараясь не производить резких движений, очень медленно кивнул подручный и первым крадучись двинулся к спасительным кустам. За спинами контролеров раздались выстрелы Маузера, но пули стучали по мишеням в стороне от верно выбранного направления ретирады. Коленки у Лёвы Задова предательски дрожали, однако дефекты в походке подчиненный спиной разглядеть не мог, и начальник контрразведки наконец-то позволил ладони утереть пот со лба. Не хотелось даже думать, что было бы, если бы шаман оказался не столь искусен в колдовской стрельбе. Выбитыми зубами дело могло не обойтись. Теперь Лёва Задов наконец-то понял, отчего это неустрашимый батька Махно так уважает пришлого инока и запрещает лихим атаманам конфликтовать с Рониным и его подопечными. Видимо, не все слухи о крылатом демоне вымысел. Врагов выдуманной пустышкой не запугать. Имеется богатая основа для ужасных сказок. Однополчане много рассказывали в ходе товарищеских попоек фронтовых баек о чудо-головорезе. Да и в среде белых казачков черного демона жутко боялись. О том пленные на допросах откровенничали с Лёвой Задовым без утайки. Зря раньше не верил. Начальник контрразведки за малым не испытал силу казацкого шамана на собственной шкуре. Впредь Лёва Задов зарекся обходить сына ведьмы десятой дорогой. Одинокий Ронин чудом ухитрялся жить отшельником в центре бурлящего людского океана. Никто, кроме парочки близких друзей, Андрюхи и Вито Лосано, не понимал его устремлений. Внутри остывающей революционной души казака-анархиста медленно, но неотвратимо нарастала ледяная глыба айсберга, грозя отколоться от родных краев и унести мятежную душу в свободное плавание. Разгорающаяся за призрачным горизонтом зарница все сильнее манила странника в безбрежную даль.